В год 1072 перенесли святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Собрались ярославичи, Изяслав, Святослав, Всеволод. Митрополит же тогда был Георгий, епископ Петр Переяславский, Михаил Юрьевский, Феодосий игумен Печерский, Сафроний игумен монастыря святого Михаила, Герман игумен святого Спаса, Никола игумен Переяславского монастыря и все игумены. И устроили праздник, и праздновали светло, и переложили тела в новую церковь, построенную Изяславом, что стоит и поныне. И сначала Изяслав, Святослав и Всеволод взяли Бориса в деревянном гробу и, возложив гроб на плечи свои, понесли. Чернорисцы же шли впереди, держа свечи в руках, а за ними диаконы с кадилами, а затем пресвитеры, за ними епископы с митрополитом, за ними же шли с гробом. И, принеся его в новую церковь, открыли раку, и наполнилась церковь благоуханием, запахом чудным. Видевшие же это прославили Бога. И митрополита объял ужас, ибо не твердо верил он в их, Бориса и Глеба, и пал ниц, прося прощения. Поцеловав мощи Борисовы, уложили их в гроб каменный. После того, взяв Глеба в каменном гробу, поставили на сани и, схватившись за веревки, повезли его. Когда были уже в дверях, остановился гроб и не шел дальше. И повелели народу взывать: «Господи, помилуй!» и повезли его. И положили их месяца мая во второй день. И, отпев литургию, обедали братья сообща, каждый с боярами своими, в любви великой. И управлял тогда Вышгородом Чудин, а церковью Лазарь. Потом же разошлись восвоясь. В год 1073 воздвиг дьявол распри в братии этой, в Ярославичах. И были в той распри Святослав со Всеволодом заодно против Изяслава. Ушел Изяслав из Киева, Святослав же и Всеволод вошли в Киев месяца марта 22-го и сели на столе в Берестовом, приступив отцовское завещание. Святослав же был виновником изгнания брата, так как стремился к еще большей власти. Всеволода же он прельстил, говоря, что Изяслав сговорился со Всеславом, замышляя против нас, и если его не опередим, то нас прогонит. И так восстановил Всеволода на Изяслава. Изяслав же ушел в Польшу со многим богатством, говоря, что «этим найду воинов». Все это поляки отняли у него и выгнали его. А Святослав сел в Киеве, прогнав брата своего, приступив заповедь отца, а больше всего Божью. Велик ведь грех приступать заповедь отца своего, ибо в древности покусились сыновья Хамовы на землю Сифову. Вспоминается библейская легенда о сыновьях Ноя, Симе, Хаме и Иофете. Сиф, третий сын Адама, считался в средневековой историографии изобретателем еврейской грамоты, поэтому евреи названы здесь потомками Сифа. А через 400 лет отмщение приняли от Бога. От племени ведь Сифова пошли евреи, которые, избив хананейское племя, вернули себе свою часть и свою землю. Имеется в виду библейская легенда о том, как евреи, предводительствуемые Иисусом Навином, отвоевали Палестину у хананеен, потомков Хама. Затем приступил Исав, заповедь отца своего, и был убит. Нехорошо ведь вступать в предел чужой. В Библии рассказывается, как Исав пошел войной на брата своего Иакова, но был убит им. В этот же год основана была церковь Печерская игуменом Феодосием и епископом Михаилом, а митрополит Георгий был тогда в земле греческой, Святослав же в Киеве сидел. В год 1074-й Феодосий, игумен Печерской, приставился. Скажем же о кончине его вкратце. Феодосий имел обычай с наступлением поста в воскресенье на масляной неделе вечером, по обычаю, прощаясь со всей братьей, поучать ее, как проводить время поста, в молитвах ночных и дневных блюсти себя от помыслов скверных, от бесовского соблазна. В неделю масляную, воскресенье, предшествующее Великому посту. «Бесы ведь, — говорил, — вкладывают чернорисцам дурные помыслы, мысли лукавые, разжигая им желания, и тем испорчены бывают их молитвы. Когда приходят такие мысли, следует отгонять их знамением крестным, говоря так: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь». И еще надо воздерживаться от обильной пищи, ибо от многоедения и питья безмерного возрастают помыслы лукавые. От возросших же помыслов случается грех. Поэтому, говорил он, противьтесь бесовскому действию и пронырству их. Остерегайтесь лености и многого сна. Бодрствуйте для церковного пения и для усвоения предания отеческого и чтения книжного. Больше же всего подобает чернорисцам иметь на устах псалмы Давидовы и ими прогонять бесовское уныние. Больше иметь в себе любви ко всем меньшим и к старшим покорность и послушание. Старшим же к меньшим проявлять любовь и наставлять их, и давать собою пример воздержания, бдения, трудолюбия и смирения, так учить меньших и утешать их, и так проводить пост. Ибо, говорил он, Бог дал нам эти 40 дней для очищения души. Это ведь десятина, даваемая нами от года Богу. Дней в году 365. От этих дней отдавать Богу 10-й день, как десятину, это и есть пост 40-дневный. И в эти дни, очистившись, душа празднует светло день воскресения Господня, радуясь Богу. Ибо постное время очищает ум человека. Пост ведь из кони имел свой прообраз. Далее упоминаются библейские персонажи. Адам, нарушивший завет не вкушати от древа добра и зла. Моисей, беседовавший с Богом на Синайской горе. Самуил, один из судей, правителей Израиля. Жители Ниневии, бывшей столицы Ассирии. Пророк Даниил, который сподобился видений, смог объяснить вещи и сны вавилонских царей, предсказать будущее. Пророк Илья, который был живым взят на небо. 3 отрока, брошенные по приказу Навуходоносора в горящую печь, но спасенные заступничеством ангела. Адам в первые времена не вкушал плодов от запретного древа. Пропастившись 40 дней, Моисей сподобился получить закон на горе Синайской и видел славу Божию. Постясь, Самуила мать родила. Постившись, ниневитяне от гнева Божия избавились. Постясь, Даниил великого видения сподобился. Постясь, Илья как бы на небо взят был, в пищу райскую. Постясь, трое отроков погасили силу огненную. Постился и Господь 40 дней, показав нам время поста. Постом апостолы искоренили бесовское учение. Благодаря посту явились отцы наши в мире, как светила, что сияют и по смерти, дав пример трудов великих и воздержания, как и этот великий Антоний, или Ефимий, или Савва, и прочие отцы, примеру которых последуем, братья. Христианские подвижники Антоний Великий, Савва Освященный и Ефимий Великий. Итак, поучив братию, Феодосий прощался с каждым поименно. И потом уходил из монастыря, взяв немного хлебцев, и, войдя в пещеру, затворял двери в пещере и засыпал их землею, и не говорил ни с кем. Когда же бывало к нему какое-нибудь необходимое дело, то через оконце малое беседовал он в субботу или воскресенье, а в остальные дни пребывал в посте и молитвах, строго воздерживаясь. И снова приходил в монастырь в пятницу, в канун Лазарева дня, ибо в этот день кончается пост 40-дневный, начинающийся с первого понедельника Федоровской недели. Кончается же пост в пятницу Лазареву, а в Страстную неделю установлено поститься в память страданий Господних. И в этот раз Феодосий же, вернувшись, по обычаю приветствовал братию и праздновал с ними цветное воскресенье. Когда же пришел день воскресения, Пасхи, по обычаю праздновал его светло и впал в болезнь. В пятницу накануне Лазаревой субботы, последней субботы Великого Поста, Федорова неделя, первая неделя Великого Поста. Цветная неделя, вербное воскресенье, воскресенье, предшествующее Пасхе. Разболевшись и проболев дней 5, как-то вечером приказал он вынести себя на двор. Братья же, положив его на сани, поставили их против церкви. Он же приказал созвать братью всю. Братья же ударили в било, и собрались все. Било — медная доска, заменявшая колокол. Он же сказал им: «Братья мои, и отцы мои, и дети мои, вот я ухожу от вас, как это открыл мне Господь во время поста, когда я был в пещере, что отойти мне от света сего. Вы же, кого хотите игуменом иметь у себя, я бы подал ему благословение». Они же сказали ему: «Ты нам всем отец, и кого пожелаешь сам, тот нам и будет отец и игумен, и будем слушаться его, как и тебя». Отец же наш Феодосий сказал: «Идите без меня и назовите сообща, кого хотите, кроме двух братьев, Николы и Игната, из прочих, кого захотите, от старейших и до меньших». Они, послушав его, отошли немного к церкви и, посовещавшись, послали к нему двух братьев сказать так: «Кого захочет Бог и твоя честная молитва, кого тебе любо, того и назначь». Феодосий же сказал им: «Если уж от меня хотите игумена принять, то я поступлю не по своей воле, а по божественному промыслу». И назвал им Иакова пресвитера. Братья же это не любо было. Говорили, что не здесь пострижен, ибо Иаков пришел с Альты вместе с братом своим Павлом. И стало братья просить Стефана, доместика, бывшего тогда учеником Феодосия, говоря, что тот вырос под рукой твоей и у тебя послужил, его нам и назначь. Доместик, руководитель церковного хора. Сказал же им Феодосий: «Вот я по Божию повелению назвал вам Иакова, а вы на своей воле настаиваете. Однако послушал их, дал им Стефана, да будет им игуменом, и благословил Стефана и сказал ему: «Чадо, вот поручаю тебе монастырь, блюди его бережно, и как я уставил службы, так и держи. Преданий монастырских и устава не изменяй, но твори все по закону и по чину монастырскому». И после того взяли его братья, отнесли в келью и положили на постели. И когда настал шестой день, и ему было уже очень плохо, пришел к нему князь Святослав с сыном своим Глебом, и когда они сели у него, сказал ему Феодосий: «Вот отхожу от света сего и поручаю монастырь тебе на попечение, если будет в нем какое-нибудь смятение. И поручаю игуменство Стефану, не дай его в обиду». Князь же простился с ним и обещал заботиться о монастыре и ушел. Когда же настал седьмой день, Феодосий, уже изнемогая, призвал Стефана и братью и стал говорить им так: «Если после того, как я покину свет этот, буду я Богу угоден и примет меня Бог, то монастырь этот начнет устраиваться и пополняться, так и знайте, что принял меня Бог. Если же по смерти моей оскудевать начнет монастырь чернорисцами и монастырскими запасами, то знайте, что я не угодил Богу». И когда он говорил это, плакали братья и сказали: «Отче, молись за нас Богу, ибо знаем, что Бог созданного тобой не презрит». И просидело братья всю ту ночь у него. И когда настал день восьмой, во вторую субботу по Пасхе, во втором часу дня, отдал душу в руки Божии месяца мая третьего, индикта в одиннадцатый год. Плакало по нем братья. Феодосий же завещал положить себя в пещере, где явил труды многие, сказав так: «Ночью похороните тело мое», как и сделали. Когда приспел вечер, братья взяли тело его и положили его в пещере, проводив с песнопениями, со свечами, достойно, на хвалу Богу нашему Иисусу Христу. Когда же Стефан правил монастырем и блаженным стадом, собранным Феодосием, эта фраза явно оборвана. Следующий далее текст не может быть ее продолжением, и потому что в нем речь идет о монахах, живших еще во времена Феодосия, а не при его преемнике Стефане. В то же время эпизод с Матфеем произошел уже при игуменстве Никона, преемника Стефана, а записан, скорее всего, после смерти Никона. «Такие черницы, как светила в Руси, сияют. Ибо одни были постники крепкие, другие же крепки на бдение, третьи на преклонение коленное, четвертые на пощение, через день и через два дня, иные же ели только хлеб с водой, иные овощи вареные, другие сырые. В любви пребывая, младшие покорялись старшим и не смели при них говорить, но всегда вели себя с покорностью и с послушанием великим. Также и старшие любовь имели к младшему, поучали их, утешая, как детей возлюбленных. Если кто-нибудь из братьев в какой грех впадал, его утешали, а эпитимью, наложенную на одного, разделяли между собой трое или четверо из великой любви. Вот какие были любовь и воздержание великое в братии той. Если брат какой-нибудь удалялся из монастыря, вся братия бывала этим сильно опечалена, посылали за ним, звали его в монастырь, шли всей братии кланяться игумену и молили игумена, и принимали брата в монастырь с радостью. Вот какие это были люди, полные любви, воздержники и постники. Из них я назову несколько чудных мужей. Первый среди них — Демьян Пресвитер. Был такой постник и воздержник, что кроме хлеба и воды ничего не ел до смерти своей. В Киево-Печерском Патерике указывается, что блаженный Нестор в летописце написа о блаженных отцах, о Дамияне, Иеремии, Матфее и Исааке. В том же порядке следуют рассказы об этих подвижниках и в повести временных лет. Следовательно, Патерик свидетельствует, что летописец, и в частности летописный рассказ о печерских подвижниках, в XIII веке приписывали Нестору. Если кто когда приносил в монастырь больного ребенка, каким недугом одержимого, или взрослый человек, каким-либо недугом одержимый, приходил в монастырь к блаженному Феодосию, тогда приказывал он этому Демьяну молитву сотворить над больным, и тотчас же творил молитву, и елеем мазал, и получали исцеление, приходящие к нему. Когда же он разболелся и лежал при смерти в немощи, пришел ангел к нему в образе Феодосия, даруя ему царствие небесное за труды его. Затем пришел Феодосий с братьею и сели около него. Он же, изнемогая, взглянув на игумена, сказал: «Не забывай, игумен, что мне обещал». И понял великий Феодосий, что тот видел видение, и сказал ему: «Брат Демьян, что я обещал, то тебе будет». Тот же, смежив очи, отдал дух в руки Божии. Игумен же и братья похоронили тело его. Был также другой брат именем Еремия, который помнил крещение земли русской. Ему был дар дарован от Бога, предсказывал будущее. И если видел, что у кого-нибудь нечистые помыслы, то обличал его в тайне и учил блюстись дьявола. Если кто-нибудь из братьев замышлял уйти из монастыря, и Еремия замечал это, то, придя к нему, обличал замысел его и утешал брата. Если же он кому предрекал, что хорошее или дурное, сбывалось слово старца. Был же и другой старец именем Матвей. Был он прозорлив. Однажды, когда он стоял в церкви на месте своем, поднял глаза, обвел ими братью, которая стояла и пела по обеим сторонам на клиросе, и увидел обходившего их беса в образе поляка, в плаще, несшего под полою цветок, который называется лепок. И, обходя братью, бес вынимал из-за пазухи цветок и бросал его на кого-нибудь. Если прилипал цветок к кому-нибудь из поющих братьев, тот, немного постояв, с расслабленным умом, придумав предлог, выходил из церкви, шел в келью и засыпал, и не возвращался в церковь до конца службы. Если же бросал цветок на другого и к тому не прилипал цветок, тот оставался стоять крепко на службе, пока не отпоют утреннюю, и тогда уже шел в келью свою. Видя такое, старец поведал об этом братии своей. Другой раз видел старец следующее. Как обычно, когда старец этот отстоял за утреннюю, братья перед рассветом шла по кельям своим, а этот старец уходил из церкви после всех, И вот однажды, когда он шел так, присел он отдохнуть под билом, ибо была его келья поодаль от церкви. И вот видит, как толпа идет от ворот. Поднял глаза и увидел кого-то верхом на свинье, а другие идут около него. И сказал им старец: «Куда идете?» И сказал бес, сидевший на свинье: «За Михалем Тальбековичем». Старец осенил себя крестным знаменем и пришел в келью свою. Когда рассвело и понял старец, в чем дело, сказал он келейнику: «Поди спроси, в келье ли Михаль?» И сказали ему, что давеча после заутрени перескочил через ограду. И поведал старец о видении этом игумену и братьи. При этом старце Феодосии приставился, и Стефан стал игуменом, а по Стефане Никон, все это при старце. Стоит он как-то на заутрене, подымает глаза, чтобы посмотреть на игумена Никона, и видит осла, стоящего на игуменовом месте, и понял он, что не вставал еще игумен. Много и других видений видел старец, и почил он в старости почтенной в монастыре этом. А был еще и другой черноризец именем Исаакий. Был он, когда еще жил в миру, богат, ибо был купец, родом торопчанин. И задумал он стать монахом, и роздал имущество свое нуждающимся и монастырям, и пошел к великому Антонию в пещеру, моля, чтобы постриг его в монахи. И принял его Антоний, и возложил на него одеяние чернеческое, и дал ему имя Исаакий, а было ему имя Чернь. Этот Исаакий повел строгую жизнь, облегся во власеницу, велел купить себе козла, ободрал его мех и надел на власеницу, и обсохла на нем кожа сырая. И затворился в пещере, в одном из проходов, в малой кельице, в четыре локтя, и там молил Бога со слезами. Была же его пища просфора одна, и та через день, и воды в меру пил. Приносил же ему пищу великий Антоний, и подавал ее через оконце, такое, что только руку просунуть, и так принимал пищу. И так подвязался он лет семь, не выходя на свет, никогда не ложась на бок, но сидя спал немного. И однажды, по обычаю, с наступлением вечера стал класть поклоны и петь псалмы до полуночи. Когда же уставал, сидел на своем сиденье. Однажды, когда он так сидел по обыкновению и погасил свечу, внезапно свет воссиял в пещере, как от солнца, точно глаза вынимая у человека. И подошли к нему двое юношей прекрасных, и блистали лица их, как солнце, и сказали ему: «Исаакий, мы ангелы, а там идет к тебе Христос, поклонись ему до земли». Он же, не поняв бесовского дела и забыв перекреститься, встал и поклонился точно Христу бесовскому делу. Бесы же закричали: «Наш ты, Исаакий, уже!» И, введя его в кельицу, посадили и стали сами садиться вокруг него, и была полна келья его и весь проход пещерный. И сказал один из бесов, так называемый Христос: «Возьмите сопели, бубны и гусли и играйте, пусть нам Исаакий спляшет». И грянули бесы в сопели и в гусли и в бубны, и стали им забавляться. И, утомив его, оставили его еле живого и ушли, так надругавшись над ним. На другой день, когда рассвело и подошло время вкушения хлеба, подошел Антоний, как обычно, к оконцу и сказал: «Господи, благослови, отче Исаакий!» И не было ответа. и сказал Антоний: «Вот он уже приставился», и послал в монастырь за Феодосием и за братьями. И, прокопав там, где был засыпан вход, вошли и взяли его, думая, что он мертв, вынесли и положили его перед пещерой. И увидели, что он жив. И сказал игумен Феодосий, что случилось это от бесовского действа. И положили его на постель, и стал прислуживать ему Антоний.